Шаляпин. Как-то в служебные часы я обходил мою канцелярию, как вдруг раскрылась входная дверь, и в управление ввалилась целая гурьба народа. Двое мне неизвестных, один небольшого роста человек лет 30, другой — сущий великан. За ними следовали три моих агента. Лицо великана мне показалось знакомым. Где бы я мог видеть эту физиономию? Маленький человек, по виду мелкий торговец, визжал тенорком: «Нет, врешь! Не отвертишься! Я покажу тебе, как честный народ обманывать!» «Кто вы и что вы орете?» — спросил я его. «Кто я? Это все едино!» — отвечал он. «А видеть мне надо начальника!» «Я начальник и есть! Говорите, в чем дело!» Он почтительно снял фуражку и порывисто заговорил. Я сел, предвидя долгие объяснения. «Я из города Осы, Пермской губернии. Купеческого звания, у покойного родителя лесопильный завод поками был. Я же коммерцией не занимаюсь и живу на свои капиталы. С неделю тому назад приехал в Москву погулять, а сейчас шел по Гнездяковскому переулку и нос к носу столкнулся с этим мошенником. Как прозывает он нынче себя, не знаю. А только явился этот жулик месяца два назад к нам в Осу. Назвался Шаляпиным. Дал концерт и обчекрыжил всю честную публику. А так как я человек культурный и понимаю, что от таких выходок может произойти немалое зло, то я и прошу вас, господин начальник, посадить его под замок за его выходки». Так вот кого напоминал мне великан. Я внимательно поглядел на него, и в самом деле сходство с Шаляпиным было разительное. Предвидя немало забавного, я прошел к себе в кабинет, позвав их обоих за собою, и, усевшись поудобнее, предложил подробно рассказать, как было дело. Купчик откашлялся и начал: «Как я изволил вам говорить, коммерцией не занимаюсь и живу в Осе духовной жизнью. Состою сотрудником местной газеты «Осинский листок». Пописываю в ней иной раз занятные статейки. Страсть люблю музыку, иконопись, архитектуру, вообще профессии. Жизнь в нашем городке самая, что ни на есть, серенькая, культурности никакой. Сидят на заваленках да сплетничают, лущат семечки да шляются без толку в городском садишке. Есть у нас, между прочим, в городишке и наспех выстроенный дощатый театр, да только в нем мало пользы. Труппа любительская, плохенькая, а что насчет музыки, то какие уж концерты. Почмейстерша на рояле трынкает, казначейша утробным голосом ревет, а приставша разные стихотворения читает, да и та пришепетывает словом «декаданс». И вот месяца два тому назад в редакцию нашей газеты вваливается некий человек, называет себя антрепренером Шкловским и заявляет: «Хочу почтенную публику Осы осчастливить и сделать ей сюрприз, да такой, какого она и отродясь не видывала. Наш знаменитейший певец, краса Европы и Америки, отправляясь в кругосветное турне по Сибири, наш бесценный Федор Иванович Шаляпин дал мне, его антрепренеру, согласие на устройство одного концерта и в Осе. Конечно, наша национальная гордость наплевала бы на столь ничтожный городишко, но, проезжая в Сибирь, по Каме до Перми, решила не пренебрегать и Осой. Благо, последнее по пути. Короче говоря, великий Шаляпин будет здесь через неделю. Цены, конечно, бенефисные. Пропоет часика два-три и айда дальше. Нечего говорить, что редакция наша, как культурный центр, с восторгом встретила эту весть и протрубила о ней на газетных столбцах. Шкловский расклеил по городу саженные афиши. засел в кассу и в один день раз продал все билеты на 1000 с лишним целковых. Не передать вам словами о столпотворении, начавшемся в городе. Разговоры только, конечно, о Шаляпине. Ко мне, как знатоку музыки, пристают с расспросами, что, мол, и как поет Шаляпин, зычнее ли губернского соборного дьякона, отца Варнавы, али нет. Некоторые жители, знающие светское обращение, предлагали попробовать раздобыть архиерейскую карету для встречи знаменитости. Да и я, сознаюсь откровенно, дня за 3 до концерта часами заводил граммофон, стараясь в точности раскусить пение Шаляпина. Концерт был назначен в 20:00 вечера, но уже с 7 театр был битком набит. В первых рядах господин-исправник с супругою на казенных местах, городской голова, именитое купечество. Дальше народ попроще, в ложах купеческие семьи, иные с грудными младенцами и прислугой, на галерке известное дело пролетариат. Скажу по совести, в день концерта волновался я немало. Мне, как представителю печати, хотелось лично побеседовать с великим певцом и о нашей беседе напечатать в газете. Шкловский любезно обещал устроить это свидание перед концертом, но заявил мне, что это дело нелегкое, что Федор Иванович не любит бесед с посторонними. И тут же перехватил у меня 25 рублей для подкупа антуража знаменитости. В половине 8 задним ходом пробрался я в театр к Шкловскому. «Ну что?» — спрашиваю. Он отвечает, изъявил согласие. «Но только обождите немного. Сейчас егоная камер-юнгфрау массирует его глотку перед выходом. Вот что говорю, ладно». Ровно в 20:00 Шкловский на цыпочках подошел к двери уборной, почтительно постучал, просунул голову в дверь и затем поманил меня пальцем. Сердце забилось, пальцы похолодели, сжалось горло. Но, пересилив себя, я вошел в уборную. «Блоха! Ха-ха-ха!» — раздался громоподобный голос. И я узрел Федора Ивановича, будь ему неладно, развалившегося в кресле. Я растерянно пролепетал. «Я, конечно, понимаю, Федор Иванович, что насчет блохи — это вы из вашего гениального репертуара. Но если бы это вы про меня сказали, то что ж, в сравнении с вами я и есть блоха, насекомая». Мошеннику моя кротость, видимо, понравилась. «Садитесь», — пробасил он. «Я революционер, и для меня все люди едины. Мне наплевать, что с королями, что с горчишниками разговаривать. Я, Федор Иванович, корреспондент местной газеты. Хотелось бы дать статейку с вашим жизнеописанием. Может быть, снизойдете, поделитесь, так сказать, мемуарами-с». А он: «Что ж, извольте. В детстве учился грамоте на медные деньги. Вырос и кули таскал на барже. Локал казенку. После пел в архиерейском хоре, да так, что свечи в паникадилах гасли. Ну, а там и пошло, и пошло. Сначала Мамонтов помог, затем отличился у Зимина, потом императорские театры, ну, а теперь все передо мной пляшет и гнется. Итальянский король меня обожает, да и народ ихний мне цену знает. Между прочим, в свое время итальянцы думали меня сковырнуть. Выступал я в ихнем театре. В день спектакля явился ко мне их главный хлопальщик. Так и так, — говорит, — гоните 1000 лир, а не то мои молодцы освищут вас по первое число. Пошел вон, такой эдакий, — говорю, — да и спустил с лестницы. И что бы вы думали? Не освистали? Шалишь, брат? Успех огромадный стяжал, так-то. — А каких композиторов, Федор Иванович, предпочитаете? — Хм, всяких, разных, и русских, и немецких. «Ну, а все-таки, например?» «Да как вам сказать, Чайковского, Моцарта, Рубинштейна, Сальери, Циммермана, Вольф Израиля». «А ваше любимое музыкальное произведение, позвольте вас спросить?» «Крейцерова соната Толстого», — ответил, не мигнув, мошенник. «Изволите шутить, Федор Иванович?» «Однако пора кончить нашу беседу», — заявил мнимый Шаляпин. «Мне необходимо поупражняться», — и он заревел гамму. Оглушенный, но счастливый, вышел я в коридор. Прошло 15 минут, полчаса, но концерт не начинался. Публика ерзала от нетерпения. Из уважения к великому таланту хлопать не смели. Жара стояла адовая, дыхание толпы, усугубленное несколькими десятками керосиновых ламп, отравляло воздух. Пот со всех катил градом, но публика терпеливо ждала. В начале 10-го Шкловский вышел на сцену, заявил, что сейчас произойдет событие, что почтенная публика услышит лучшего певца мира. Просил соблюдать полнейшую тишину, дабы не спугнуть певца хрупкой музы, как он выразился. И, поклонившись, исчез. Прошло еще томительных минут 15. Тайное нетерпение публики дошло до крайности. Наконец вышел какой-то всклокоченный человек во фраке, положил ноты на рояль и в почтительном ожидании остановился у стула. Толпа была захлопала, приняв его за Шаляпина. Но человек судорожно замахал рукой и выразительно прижал палец к губам. Снова все замерло. Вдруг в глубокой тишине раздались три громких удара колокола, и из-за кулис полетели цветы, брошенные, очевидно, Шкловским. И медленно, не торопясь, величаво вышел на сцену Шаляпин. Что тут поднялось, трудно описать. Публика заревела, занеистовывала. Раздались пискливые бабьи голоса, захныкали дети, одним словом, столпотворение вавилонское. Шаляпин подошел к рампе, остановился, милостиво улыбнулся, кивнул направо и налево и, сделав строгую морду, окаменел. Мгновенно толпа смолкла. Шаляпин минуты три постоял в полной тишине, затем, скосив глаза вправо, рявкнул: «Не кашляй, борода!» Потом, поглядев влево, сердито шикнул и, повернувшись к аккомпаниатору, сказал: «Начинайте, генерал!» Лохматый ударил во клавишам, и Шаляпин, состроив невероятную рожу, запел: «На земле весь род людской». Конечно, господин начальник, музыку я очень люблю и кое-что в ней понимаю, но бог его знает, что тут приключилось со мной. Не разобрал подделки. Не скажу, конечно, чтобы и тогда мне пение его очень понравилось, а только действительно голос здоровенный, не человек, а пушка, куда нашему дьякону Варнаве. К тому же и нахальство свое берет, и держался мошенник как сущая знаменитость. Не только публика рядовая, но и я сам оторопел, когда Шаляпин пропел про блоху и при тех самых словах, где говорится, что самому королю и королеве от блох не стало мочи и житья, этот мошенник скорчил не только принахальную морду, но и злобно прогнусавил, ага. Либерально ткнул перстом в самого господина-исправника. Публика осталась от концерта, конечно, в восторге, а Шаляпин со Шкловским и аккомпаниатором поделили выручку и в ту же ночь с пароходом уехали. Я бы, пожалуй, и по сей день не узнал бы правды, да случилось так, что кто-то у нас через несколько дней в столичной газете прочел отчет о выступлении Шаляпина в Павловском вокзале, как раз в тот день, что и у нас в Осе. Слух быстро разнесся, и народ стал осаждать нашу редакцию. Ну и натерпелся я руганий и насмешек за свои статьи и рекламы. Даже вспомнить страшно. Не оставьте без внимания, господин начальник, мое заявление, и упрячьте мазурика куда следует. Великан, много раз пытавшийся вставить свое слово и перебить велеречивого рассказчика, но сдерживаемый мною, наконец, словно сорвался с цепи. Быстро, быстро, сильным немецким акцентом заговорил: «Донер Ветер! Это шорт знает, что такой! Этот человек сумасшедший! Ист феррикт! Их бин Вильгельм Фукс! Я представитель фирмы Фейрин и Ко. И всего неделя вернулся из Берлин. Фот мои бумаги, фот майн пас, фот виз. Я осмотрел его документы. Позвонил Ферейну, которого знал лично, и с большими извинениями отпустил Фукса. «Что вы на это скажете, господин репортер?» Строго обратился и к Якосинскому обывателю. Тот только беспомощно развел руками.